Глава 35. История Джо, острова племени Бидиома, поклонение, затонувший остров, берега озера, дерево змей, путешествие пешком, страдания, москиты и муравьи, голод, появление Виктории, ее исчезновение, отчаяние, болото, последний крик. Но что же происходило с самим Джо во время этих тщетных поисков? Бросившись в озеро и вынырнув на поверхность, он первым делом поднял глаза вверх. Виктория уже была высоко и продолжала подниматься, все уменьшаясь. Вскоре, очевидно, она попала в сильное воздушное течение и понеслась к северу. Друзья его были спасены. «Какое счастье, что мне пришла в голову мысль броситься в озеро», — подумал Джо. «Конечно, то же самое и без всяких колебаний сделал бы мистер Кеннеди, ведь так естественно, когда один человек жертвует собой ради двух других. Простой арифметический расчет». Успокоившись за судьбу своих друзей, Джо стал думать о собственном положении. Он находился посреди огромного озера, вокруг которого жили неизвестные, быть может, свирепые племена. Веское основание для того, чтобы рассчитывать только на собственные силы. И все же он не очень был испуган. Еще до нападения кондоров, которые, по его мнению, вели себя нормально, как полагается хищникам, Джо заметил на горизонте остров, и вот теперь, избавившись от наиболее стеснявшей его одежды, он решил добраться до него, пустив в ход все свое искусство пловца. Расстояние в 5-6 миль его нисколько не смущало. Проплыв часа полтора, Джо значительно приблизился к острову, но тут его стала тревожить мысль об аллигаторах. Сначала она только промелькнула у него в голове, а затем всецело ему завладела. Он знал, что они водятся по берегам этого озера, и ему была хорошо известна их прожорливость. Как ни склонен был Джо все на свете находить естественным, но тут он почувствовал непреодолимый ужас. Он не на шутку боялся, что мясо белого человека, чего доброго, особенно придется по вкусу крокодилам, и поэтому приближался к берегу с чрезвычайной осторожностью. В саженях в 100 от берега, на котором росли тенистые зеленые деревья, на него повеяло резким запахом мускуса. «Ну вот, чего боялся, на то и наткнулся. Крокодил, значит, здесь поблизости», — пронеслось в голове Джо. Поспешно нырнув, он все же задел какое-то огромное животное, царапнувшее его своей чешуйчатой кожей. Бедняга, считая себя безнадежно погибшим, стремительно рванулся вперед и поплыл изо всех сил. Вынырнув, он перевел дух и снова исчез под водой. Так провел он четверть часа в несказанном страхе, который он при всем своем физическом отношении к жизни не мог преодолеть. Ему все казалось, что он слышит за собой щелканье огромных челюстей, готовых схватить его. Как можно тише поплыл он под водой и вдруг почувствовал, что кто-то схватил его за руку, а затем поперек тела. Бедный Джо! Последнее, что промелькнуло у него в голове, была мысль о докторе. Он стал отчаянно бороться и почувствовал, что его тащат не на дно, как обычно поступают со своей добычей крокодилы, а наоборот, на поверхность воды. Когда Джо перевел дух и открыл глаза, он увидел подле себя двух черных, как смола, негров. Эти африканцы, странно крича, крепко держали его. «Вот оно что!» — не мог удержаться, чтобы не воскликнуть Джо. «Вместо крокодилов — негры! Ей-ей, это все же лучше! Но как эти молодцы купаются в здешних местах?» Джо не знал, что чернокожие обитатели берегов и островов озера Чад преспокойно купаются в водах, кишащих аллигаторами, ибо местные земноводные имеют заслуженную репутацию довольно безобидных животных. Но если Джо избежал одной опасности, то не грозила ли ему другая? Он решил, что это покажет будущее, и раз ему не оставалось ничего другого, предоставил тащить себя на берег, не проявляя при этом никакого страха. «Они видели, конечно, — говорил он себе, — как наша Виктория, словно какое-то воздушное чудище, пронеслась над водами озера. На их глазах я упал, и они должны чувствовать почтение к человеку, свалившемуся с небес. Посмотрим, что они станут делать дальше». Пока все эти мысли бродили в голове Джо, он со своими неграми достиг берега. Здесь он очутился среди завывавшей толпы обоего пола разных возрастов, но одинакового цвета. Джо попал к племени Бидиома, отличающемуся великолепной черной кожей. Ему не приходилось даже краснеть за легкость своего костюма, ибо он был раздет по последней местной моде. Раньше, чем Джо успел отдать себе отчет в том, куда он попал, ему стало ясно, что он служит предметом поклонения. Это успокоило его, хотя ему и вспоминалась история в Казахе. «Я предчувствую, что снова делаюсь Богом, каким-нибудь сыном Луны», — думал Джо. «Ну что же, это ремесло не хуже всякого другого, особенно когда нет выбора. Главное — выиграть время. Если Виктория снова появится, то я, пользуясь своим новым положением, разыграю перед своими поклонниками сцену чудесного вознесения на небо». Между тем толпа окружала его все более тесным кольцом. Чернокожие падали перед ним ниц, вопили и ощупывали его. Хорошо еще, что им пришло в голову на славу попотчевать божество, поставив перед ним кислое молоко, толченый рис и мед. Добрый малый, легко мирившийся со всем, с величайшим аппетитом уничтожил предложенное ему угощение, показав своим поклонникам, как едят в торжественных случаях боги. Когда наступил вечер, жрецы взяли его почтительно под руки и отвели в хижину, увешанную талисманами. Входя туда, Джонни без тревоги бросил взгляд на кучу костей, наваленных вокруг этого святилища. Когда его заперли в священной хижине, он мог спокойно обдумать свое положение. Весь вечер и часть ночи до него доносились праздничные песни, бой барабанов, лязг железа, звуки, вероятно, очень приятные для ушей африканцев. Под аккомпанемент этой музыки вокруг священной хижины шли бесконечные танцы. Негры хором вопили, горланили, производили судорожные телодвижения, корчили ужаснейшие гримасы. Джо слышал этот оглушительный шум, проникавший сквозь стены тростниковой хижины. Быть может, при других обстоятельствах Джо и понравились бы устроенные в честь его празднества, но тут его вскоре стали мучить довольно неприятные размышления. Как он ни старался смотреть на вещи с лучшей стороны, мысль, что он затерян в этой неведомой стране среди дикарей, казалась ему нелепой и грустной. Немногие из путешественников, которые отважились проникнуть в эти места, благополучно вернулись на родину. Да и можно ли довериться чувствам толпы, поклоняющейся ему? Он уже имел случай убедиться, как непостоянный, непрочный блеск величия. Он задавал себе вопрос, не дойдет ли в конце концов это обожание до того, что его просто захотят съесть. Несмотря на эту маловероятную перспективу, усталость после нескольких часов грустных размышлений все-таки взяла свое, и Джо довольно крепко заснул. Он проспал бы до утра, если бы вдруг его не разбудило ощущение откуда-то появившейся сырости. Вскоре в хижине появилась вода, быстро поднявшаяся ему до пояса. «Что такое?» — громко проговорил он. «Наводнение, ливень, пытка? Ну уж, во всяком случае, я не стану ждать, пока вода поднимется мне до горла». И плечом вышибив стену, Джо очутился. «Где же?» «В самом озере. Острова как не бывало. За ночь он погрузился в воду, и на его месте было необъятное озеро». «Плохой край для земледельцев», — подумал Джо и взмахнул руками, снова пустил в ход свое искусство пловца. Джо освободился из плена благодаря явлению, нередкому на озере Чат. Ни один из его островов, казалось бы, прочных, как скала, исчез таким образом, и прибрежным племенам время от времени приходилось давать приют несчастным жителям исчезнувшего острова, которым удавалось спастись от столь грозного бедствия. Джо не знал этой местной особенности, но не преминул воспользоваться ею. Заметив плывшую по озеру пустую лодку, он тотчас же забрался в нее. Лодка эта, как оказалось, была грубо выдолблена из древесного ствола. К счастью, в ней нашлась пара примитивных весел, и Джо поплыл, пользуясь довольно быстрым течением. «Ну, теперь надо ориентироваться», — проговорил он. «На помощь мне придет полярная звезда. Она ведь свое дело знает. Всем указывает путь на север. Не откажет в этом и мне». К великому своему удовольствию он убедился, что течение как раз несет его к северному берегу озера, и отдался на его волю. Часа в два утра он пристал к мыску, поросшему колючим тростником, который показался весьма неприветливым даже нашему философу. Но на берегу как будто нарочно для того, чтобы дать ему приют, росло одинокое дерево. Джо для большей безопасности взобрался на него, и не то чтобы заснул, а скорее продремал там до рассвета. Как всегда, в экваториальных странах день наступил сразу. Джо бросил взгляд на дерево, служившее ему убежищем ночью. Ему представилось такое неожиданное зрелище, что он остолбенел. Ветви дерева, где он провел ночь, были буквально унизаны змеями и хамелеонами. Из-за них почти не видно было листвы. Можно было подумать, что это дерево новой породы, на котором произрастают пресмыкающиеся. С первыми лучами солнца все они принялись лазить и извиваться. Ужас, смешанный с отвращением, охватил Джо, и он мигом спрыгнул на землю. «Вот уж чему никто не поверит», — продолжал он. Он не знал, что Фогель в своих последних письмах писал об этом особом свойстве берегов озера Чат. Они кишмя кишат пресмыкающимися, которые нигде в мире не водятся в таком количестве. После этого происшествия Джо решил быть осторожнее, затем, ориентируясь по солнцу, зашагал на северо-восток. Дорогой он самым старательным образом избегал хижин, лачуг, шалашей, словом, всех тех мест, где мог натолкнуться на представителей человеческого рода. Часто смотрел он вверх, надеясь увидеть Викторию. Хотя его поиски в течение целого дня и оказались тщетными, уверенность, что доктор не может его покинуть, ничуть не поколебалась в нем. Надо было иметь сильный характер, чтобы так философски относиться к своему положению. К усталости присоединился голод, ведь коренями и сердцевины растений, таких как меле или плоды думпальмы, сыт не будешь. По приблизительному подсчету Джо он прошел все-таки за этот день миль 30 по направлению к западу. Все его тело было исцарапано колючим тростником, мимозами и акациями. Окровавленные ноги давали о себе знать жестокой болью. Наконец, с наступлением вечера Джо мог дать отдых измученным ногам. Он решил сделать привал на самом берегу озера. Здесь его ждала новая напасть. Мириады насекомых, мухи, москиты, муравьи в полдюйма длиной буквально покрывают в этих местах землю. Через 2 часа не осталось уже ни клочка той жалкой одежды, которая еще была на Джо. Насекомые все сожрали. То была ужасная ночь. Несмотря на усталость, несчастный путник ни на минуту не сомкнул глаз. В кустах бродили кабаны, дикие буйволы. В воде шныряли ажубы, это свирепая разновидность ламантинов. Среди ночного мрака звучал концерт хищных зверей. Джо не смел шевельнуться. Как ни был он терпелив и стоик, но такое положение выносил с трудом. Наконец настал день. Джо проворно вскочил на ноги. Можно представить себе его отвращение, когда он увидел, что запоганая тварь провела подле него всю ночь. Это была жаба, да еще какая, величиной 5 дюймов, безобразная, отталкивающая. Она уставилась на него большими круглыми глазами. Джо отвернулся от нее с отвращением, которое подстегнуло его. Он с новыми силами побежал к озеру освежиться. Купание несколько успокоило мучительный зуд, и он, пожевав каких-то листьев, снова упрямо пустился в путь. Джо не знал, какая сила гонит его, но чувствовал в себе присутствие этой силы, не дававшей ему впасть в отчаяние. Между тем его начинал терзать сильнейший голод. Желудок не так безропотно, как его хозяин, покорялся своей участи. И Джо, сорвав лиану, стянул ею себе живот наподобие пояса. Хорошо еще, что жажду он мог утолять на каждом шагу, и, вспоминая муки, перенесенные в пустыне, он находил уже счастьем то, что не страдает от недостатка воды. «Где же может быть Виктория?» — все спрашивал он себя. Ветер дул с севера, и она должна была возвратиться к озеру. Конечно, мистеру Самуэлю необходимо было заняться восстановлением ее равновесия, но для этого довольно было и вчерашнего дня. Значит, возможно, что сегодня... Но все же надо действовать так, будто нет надежды ее увидеть. В сущности, если я доберусь до какого-нибудь большого города на берегу озера, то попаду в такое же положение, в каком бывали те путешественники, о которых нам не раз рассказывал доктор. Почему же мне не выпутаться из беды, как они? Ведь вернулись же некоторые из них на родину, черт возьми. Ну, смелее, вперед. Разговаривая так сам с собой, отважный Джо все шагал да шагал, и неожиданно посреди леса наткнулся на толпу дикарей. К счастью, он успел вовремя остановиться, и его не заметили. Негры были заняты смазыванием своих стрел ядовитым соком молочая. Это весьма важное для местных племен занятие, обставляется у них очень торжественно. Джо, затаив дыхание, забился в чащу, но вдруг, подняв глаза, он в просвете листвы увидел Викторию. Подумать только, Викторию! Она неслась к озеру всего в каких-нибудь 100 футах над ним, а бедняга не мог ни крикнуть, ни показаться. Глаза его застлало влагой, но это были не слезы отчаяния, а слезы благодарности. Доктор ищет его, доктор не покинул его. Ему пришлось повременить, пока не убрались чернокожие. Наконец они ушли, и он вышел из своего убежища и помчался к берегу озера. Но, увы, Виктория уже скрылась вдали. Джо решил, что она непременно вернется, и стал ждать. И она действительно появилась снова, но несколько восточнее. Джо бросился бежать, он кричал изо всех сил, он размахивал руками, все было напрасно. Сильнейший ветер уносил Викторию с непреодолимой силой. Впервые несчастный Джо пал духом. Ему казалось, что он погиб. Решив, что доктор улетел окончательно, бедняга уже не был в силах ни надеяться на что-либо, ни строить какие-либо планы. В каком-то безумном состоянии, с окровавленными ногами, с ноющим от боли телом, шел он целый день и часть ночи. Порой ему приходилось даже тащиться ползком. Он чувствовал, что силы вот-вот покинут его, и останется одно — умереть. Бредя таким образом, он попал в болото, но не сразу это заметил, так как была уже ночь. Вдруг он свалился в вязкую грязь и, несмотря на все свои отчаянные усилия, почувствовал, что мало-помалу трясина засасывает его. Еще несколько минут, и он увяз по пояс. Вот она, смерть, какая ужасная смерть пронеслась в его голове, и он стал еще яростнее бороться, пытаясь высвободиться из засасывающей его топи, но лишь все глубже и глубже уходил в нее. А кругом ни единого деревца, ни даже тростника, за который можно было бы ухватиться. Он закрыл глаза. «Доктор! Доктор! Ко мне!» — закричал он, но его отчаянный одинокий крик затерялся среди ночного мрака.